Глава 46. Отказался от гостеприимства Стальберга. Парни сняли приличное жилье поблизости от клиники, где латали Феликса. Места хватало на всех. И Дарине не приходилось мчаться через весь город в особняк деда, чтобы принять душ или переодеться. Она была со мной. Чужой город меня душил, но я не рвался домой. Приходилось возвращаться на несколько дней, чтобы улаживать возникшие в городе проблемы и вновь мчаться обратно в столицу. Дарья не согласилась бы оставить брата без присмотра. Да и мне было так спокойнее. Мои близкие в безопасности под крылом Сивого, пока город окончательно не прогнется под меня. Много парней полегло после того, как дубы нашли. Город погряз в разборках. Я вынужден был действовать жестко. Помог Штормов. За годы службы на Стальберга Дэн приобрел массу навыков и оказался незаменимым кадром. Прекрасно понимал, что старый знакомый испытывает к моей Даре, если не любовь, то глубокую симпатию. Скажу прямо, бесило. И я постоянно злился, когда приходилось доверять безопасность моей женщины именно Штормову. Но я знал, лучше него никого нет. Мои парни пусть и привыкли к оружию и потасовкам, но до уровня Дэна им еще полжизни плясать. Полгода мне понадобилось на то, чтобы все утихло. И к этому времени врачи разрешили перевести Феликса домой. Пацан изменился. Не только физически. И я знал, в чем причина. Говорил с ним об этом. Но Исай, хренов упрямый мелкий говнюк, отмалчивался и запретил лезть в его личную жизнь. А я... хрен понять. Наверное, я стал слишком мягкотелым. Но расстраивать Дарью не собирался. И наши с Исаем споры закончились ничем. А сегодня я собирался навстречу к очередному мозгоправу. Я намеренно ничего не сказал Даре или брату. Просто не хотел их лишний раз обнадеживать. Слава с Проней остались в Фулерите. Седой с парнями задержались рядом с Феликсом и Дариной, а я полетел в заграничную клинику. Никто не знал об этом, кроме Штормова. Именно он нашел нужных спецов и вызвался побыть моей нянькой на несколько дней. Перелет меня не убил. И мне казалось, что судьба дает мне шанс. Все время, проведенное в самолете, так и чуял взгляд Дэна на себе. «Не ссы, не сдохну», — пробормотал я, откидываясь на спинку кресла. «Из вредности. Хрен тебе, а не мою девчонку». «Да не особо хотелось», — хмыкнул Штормов. «Вот только не пи***», — пробормотал я. Штормов замолчал. «Мы прекрасно поняли друг друга». Но все же через полчаса Дэн коротко произнес: «Ты хренов счастливчик». «Знаю», — выдал я. «Но как только подлечусь, лучше бы тебе свалить к Сивому. Сам знаешь, надолго терпения у меня не хватит». «Знаю», — сухо произнес Штормов. «Мне тоже уже надоело таскаться в твоих няньках». «Сам ты придурок, Шторм», — хмыкнул я. «Куда делся Фуллер?» Потребовала я ответа у Семена, когда тот вернулся из магазина с покупками. Был уже поздний вечер. Феликс отдыхал в своей комнате, а я отчего-то не могла найти себе места. Меня все раздражало, включая невозмутимые лица охранников. «Ну, он сказал, что скоро они выйдут. Сама знаешь, дорога не близкая. Ограничение скорости, все дела». Бубнил Седой, а я прищурилась. Рука так и тянулась к сковородке. Я вполне серьезно полагала, что крови требуют мои дети, фуллеры, которые чувствовали себя очень хорошо, развивались согласно нормам и не беспокоили меня токсикозом и недомоганием. Разумеется, я уставала. Ведь в моем животе росли целых два фуллера Стальберга. И характеры у них местами были ужасные. Но я стойко переносила беременность, а вот сегодня мне виделось все в темном цвете. «Ты мне бессовестно врешь, Семен!» Уличила я друга, все же взвешивая в руке тяжелую сковородку. «Куда делся Фуллер? Я знаю, что-то случилось». «Да ничего не произошло», — попятился Семен. «Дожимай его, сестренка!» — посоветовал Феликс, крикнув приоткрытую дверь. «Я говорил ему, что идея хреновая», — покачал головой Семен. «Его нет уже неделю, а на звонки он не отвечает второй день. Колись, Седой, пока я не вызвала Проню». «Кровожадная девчонка вмиг развяжет твой язык», — пригрозила я. «Славик не даст меня в обиду», — хохотнул Семен. А я хмыкнула, изогнув брови. «Ты в этом так уверен?» — коварно улыбнулась я. Семен понял, что я от него не отстану, пока не услышу правды. А потом ему понадобилось всего несколько минут, чтобы рассказать о поездке Мэтта в клинику. Я была в бешенстве. Ему нельзя летать. Нельзя подвергать свое здоровье опасности. И что делает он? Вот ведь непробиваемый упрямец. Выведав у Семена адрес и место расположения клиники, купила билеты. Врачи не очень обрадовались, когда я уточнила, можно ли мне лететь через океан, чтобы высказать Фуллеру свое негодование, а в идеале поддержать своего мужчину. Но лететь не запретили. И вот я, как ангел возмездия и справедливости, сходила с трапа самолета, кутаясь в теплый шарф. В аэропорту меня встречал Штормов. Дэн выглядел иначе. Привычный черный костюм и рубашку сменил навязанный джемпер и потертые джинсы. Штормов был красивым мужчиной. И я поняла, не будь у меня Мэтта, вполне возможно, я бы и смотрела на Дениса как на шикарного мужчину, а не на телохранителя и друга. «Как он?» — вместо приветствия спросила я. «Сносно», — неопределенно произнес Штормов и повел меня к машине. Страна была чужой, как и люди. Но что удивительно, я чувствовала себя спокойно, даже без охраны. Здесь никому не были интересны Долина Стальберг или Матвей Фуллер. Войны за власть, распри и разборки остались дома. Я увидела Матвея и поняла, как сильно соскучилась по нему. По его голосу, по его рукам. Меня не хотели пускать к нему в палату. И грядущие разборки, которые я собиралась устроить медсестрам и врачам, если меня не пустят к любимому, пресек властный голос Штормова. «Это жена господина Фуллера». «Да, жена!» Воинственно подтвердила я. Разумеется, я тут же оказалась рядом с Мэттом. Закрыв глаза, он лежал на больничной кровати, размеренно дышал и, кажется, едва заметно улыбался. А когда я подошла ближе и замерла в нерешительности, повернул голову в мою сторону. «Жена?» — уточнил он. «Даже спорить не станешь?» «Не стану», — тихо ответила я. Фуллер протянул руку ко мне. С готовностью вложила свою ладонь в его. Любимый потянул меня к себе, обнял, когда я оказалась рядом. «Чудо не произошло, Дарька», — пробормотал Матвей, прижимаясь ртом к моему виску, а руками зарываясь в волосы. «Я по-прежнему чертов калека». «Ты по-прежнему мой любимый мужчина, Матвей Фуллер, и ничто этого не изменит», — прошептала я, улыбаясь сквозь слезы и крепко обнимая моего упрямого мужчину. Он ласково, едва касаясь моего лица своей рукой, заправил прядку волос за ухо. Он мог быть нежным только со мной. И я не осуждала его за вспышки гнева. Таким уж он был. А я гордилась этим сильным мужчиной. Да, у него было много минусов, но при всем своем вспыльчивом характере, агрессии, жестокости, у него был основной и неоспоримый плюс. Он был моим мужчиной. Моим. Идеальным в своих недостатках. И я поспешила сказать ему об этом. Я не ждала ответного признания и без слов понимала и читала его эмоции и переживания. Чувствовала в каждом касании. «Сдохну без тебя», — пробормотал Матвей. А я лишь крепче обвела его шею своими руками. Мэтт Фуллер — редкой породы сволочь, даже в такой момент не смог без грубости. Вот только от его слов мое сердце пустилось в жуткий галоп. Что это, если не признание в любви и верности? Мой перелет, как и переживания за Матвея, не прошли бесследно. Наши с Фуллером малыши родились преждевременно, в той же клинике, где перенес операцию их счастливый папаша. Все трудности с оформлением документов, поиском подходящего места проживания на первое время, пока врачи не разрешат перелет, а также покупкой детской одежды, легли на широкие и мужественные плечи Штормова Дэна. Через несколько часов после родов в больницу примчалась Прасковья, готовая свернуть горы и парочку голов. Но не пришлось. Девчонка своим обаянием покорила медицинский персонал. Мужскую его часть. А женская поддалась чарам Штормова, который, как выяснилось, умел широко улыбаться. Матвей громко возражал против моего решения. Но я стояла на своем. Крестным отцом одного из наших сыновей стал Дэн. Крестным папашей второго малыша был заочно назначен Феликс, вынужденный отсиживаться дома. Но упрямец все же настоял на возвращении в Фуллерит, и теперь зычным ревом командовал строительной бригадой, которая немного не укладывалась в срок. Ведь мои малыши появились на свет чуточку раньше.